Глава 13. Сила рода. Расклад мгновенно изменился в пользу одной из сил. Это я о себе, любимом, и моих девицах. Крупнокалиберный пулемет с вращающимся блоком стволов, способный за минуту выпустить до 10 тысяч пуль, вещь, заставляющая считаться с собой как аватар, так и высшую нежить. Недаром последнее время наметился перелом в тысячелетнем противостоянии живых и мертвых. Там, где раньше лишь зверолюди и гномы ходили в рукопашную с порождениями зиккуратов, сейчас все больше делают ставку на мобильные отряды, вооруженные по последнему слову оружейной техники. И хотя следовало радоваться, я, наоборот, сильно напрягся, ибо непонятно было, что в этой ситуации предпримет Архилич, и так внесший элемент хаоса на поле боя. Вот кто мог ожидать, что союзник гоблинов натравит своего танцора на мага? Я не мог. Только это не значит, что тут же преисполнился к нежити теплыми чувствами. Скорее, совсем наоборот. Как по мне, дохлый маг в который раз подтвердил свою репутацию умного и подлого врага. Дождаться момента, когда двое сцепятся, и напасть на ослабленных боем противников, добив обоих, — это стиль личий. Недаром именно они всегда стоят во главе легионов воинства. Но и выбора у меня особого не оставалось. Будь моим противником любой имперский аристократ или представитель Джунго, какие бы отношения между нами ни были бы, я мгновенно объединился бы с ними для атаки на нежить. Ибо разобраться между собой можно и потом, а вот мертвые должны лежать в земле, а не нападать на живых. Но гоблины не просто сделали выбор. Они целенаправленно заключили союз с костяным воинством и занимались разработкой оружия, способного окончательно уничтожить аватар. То есть тех, кто многие годы защищал все разумные расы от гибели. И те маги, которые встали на их сторону, не могли этого не понимать. А значит, сделали свой выбор сознательно, отказавшись от земли и рода. Недаром же бывший Острожев был готов убить племянницу, лишь бы выманить меня. И это делало невозможным любой союз или договор. Так что все, что я мог, это плыть по течению, продолжая убийственные салочки с волхвом льда, отслеживая обстановку на поле боя и молясь, чтобы у девок наконец включился мозг, и они свалили отсюда. Хотя тут не знаешь, что лучше. Если Архилич натравит на них танцора, то сейчас я хотя бы попытаюсь вмешаться, даже рискнув жизнью. А вот если это будет в джунглях, не уверен, что они даже заметят, откуда придет смерть. А главное, я, связанный боем, не смогу ничем помочь. В общем, мяч находился на стороне нежити, и дохлый маг не затянулся своим ходом. Взвыл воздух, рассекаемый острым, как бритва, ледяным лезвием, и голова огненного мага покатилась по земле. Архилич стоял посреди бушующего пламени, держа в лапах ледяную косу, с которой на землю капала кровь, и не испытывал ни малейших неудобств. А вот я почувствовал, что сидею. Этот вид нежити приравнивался к волхву, то бишь в схватке один на один они были равнозначны, но то, что я увидел сейчас, было уровнем иерарха, а значит, передо мной принц мертвых, сильнейший маг нежити. За всю историю случаи их появления можно было пересчитать по пальцам, и каждый раз они несли разрушения и неисчислимые жертвы. Панику удалось подавить с огромным трудом. Я никогда не давал воли чувствам, даже когда жизнь висела на волоске. Да и умирать уже доводилось. Того же Джаггернаута я завалил не без этого, но и тогда не поддался страху. Однако сейчас я оказался буквально в миллиметре от того, чтобы бежать отсюда с мокрыми штанами, вопя во всю глотку. И уверен, узная об этом в отряде, не нашлось бы никого, кто упрекнул бы меня в этом, ибо есть вещи гораздо страшнее смерти. Однако здесь и сейчас я отвечал не только за себя. Три бестолковые девицы, умудрившиеся попасть в лапы к врагам, висели на шее не хуже пудовой гири. Но они же не давали впасть в истерику. Ведь моя смерть будет и их гибелью, это еще в лучшем случае. Что еще может случиться, я предпочитал не думать, уж слишком жуткие слухи ходили о принце мертвых. И, видимо, не только я их слышал. Стоило пасть огненному магу, бывший Острожев мгновенно прекратил атаковать, сосредоточившись на защите. Причем щиты были направлены в сторону бывшего союзника. При этом он поглядывал на меня, как бы призывая объединиться, но я не спешил этого делать. Пусть принц мертвых гораздо опаснее всех сил гоблинов вместе взятых, но это они привели его сюда, в центр Африки, в место, где покоится сила, способная уничтожить аватар. То есть сами дали врагу всего живого сильнейшее оружие против их единственных защитников. Моих девушек произошедшее тоже зацепило. Я не успел оглянуться, как и тигры, и снегурочка оказались у меня за спиной. Причем первая, хотя обошла нежить широким кругом, была готова драться. Да и Инга, хоть зубы выбивали чечетку, держала наготове какую-то технику. Однако мертвый маг нападать не спешил, и танцор, обожженный магическим пламенем, послушно замер на месте, словно ручная собачонка. Кутаясь в тряпки, играющие роль одежды, принц мертвых направил свое кресло к нам, но вплотную подходить не стал. Уж не знаю, как он почуял, но остановился владыка нежити буквально в шаге от черты, за которой я атаковал бы, несмотря на всю его силу. «Аватары, личи, маги, живые и мертвые, две стороны одной медали». Если бы он хотел удивить меня больше, у него вряд ли бы получилось, ибо принц мертвых, желающий почесать языком, за гранью моего понимания. «Души в бесконечном круговороте вынуждены сражаться друг с другом». Никто не торопился вступать с нежитью в диалог. Для большинства сам факт того, что мертвые могут говорить, был шоком. Нет, девочкам я рассказывал об эмиссаре костяного воинства в поместье Шилова, но слышать это одно, а вот увидеть своими глазами — совершенно иное. К тому же даже я не знал, что сказать. Бросаться пафосными фразами в стиле «ты не пройдешь» не хотелось. Рисоваться было не перед кем, девочки и так знали меня как облупленного, а на остальных я плевать хотел. В том числе на самого принца. Что бы тот ни сказал, он останется моим естественным врагом. «Мы рождаемся во мраке зиккуратов, чтобы убивать». Впрочем, пока нежити собеседник не требовался. «Но иногда, чем сильнее становишься, тем чаще тебя посещают видения, мысли, чувство того, кем ты был раньше». Я сглотнул. Был в моем прошлом один знакомый профессор, утверждавший, что аватары и нежить — это две грани одного целого. И, дескать, если первый погибнет в области действия зиккурата, появится новый лич. Я в это не верил. Да, найти логику в подобной теории можно было, однако доказательств не имелось. А сочинить можно все, что угодно. И вот теперь я слышу то же самое из уст нежити, да еще с заявлением, что мертвые могут вспоминать, кем были прежде. От этого у кого угодно волосы дыбом станут. «Мы вспоминаем себя. Род, семья, жена, дочь, снежинка». Принц поднял голову и уставился прямиком на Ингу ярко-голубыми и невероятно знакомыми мне глазами. За спиной звучно всхлипнули, и маленькая, но крепкая рука впилась мне в плечо так, что я ощутил это даже через ледяную броню. И не услышал, а скорее почувствовал беззвучно произнесенное «папа». Да что там, даже меня проняло. Я, конечно, прекрасно понимал, что это ничего не изменит, но сам факт шокировал почище, чем удар боевым молотом гномов в лоб. Знаю, о чем говорю, доводилось пробовать в крепости. «Даже те из нас, кто имеет разум, не верят в судьбу. Наш удел — нести смерть по воле повелителя. Но иногда случается, что прошлое настигает даже нас». Никогда не думал, что увижу растерявшуюся нежить, но сегодня вообще был день сюрпризов. Нити переплелись, сведя нас воедино. Снегурочку трясло. Я чувствовал бушующие в ней эмоции, но она, хоть и с трудом, но держалась. Тигра выглядела более спокойной, но я знал, что ее зацепило. Однако Виктория была прирожденным бойцом, к тому же понимала, что нужно держать себя в руках, ибо еще ничего не кончилось. Скорее наоборот, именно сейчас и решается судьба не только наша, но и без преувеличения мира в целом. Мне тоже было полегче, когда я ощущал за спиной человека, на которого можно положиться. Причем настолько, что я даже сумел задать терзающий меня вопрос. «Чего ты хочешь?» От волнения горло пересохло, и голос звучал хрипло, будто старый граммофон. «Род не должен прерваться. Это единственное, что я могу сделать перед грядущим. Но продолжить его должен лучший!» В хриплом отрывистом голосе принца мертвых появился намек на эмоции. Он словно извинялся. А может, это у меня уже крыша плыла от событий сегодняшнего дня. «Кому можно доверить снежинку?» Инга что-то пискнула было, но тут же затихла. Тигра вовремя успокоила подругу, понимая, что сейчас все висит на волоске. Не будь у мертвого мага остаточных воспоминаний отца Снегурочки, или будь он чуть менее разумным, не способным принять их и соотнести с происходящим, мы все уже умерли бы. А так оставался шанс сыграть на родственных чувствах и желании защитить род. «Рик, я чую в тебе его силу». Глаза нежити уставились на меня, но я выдержал его немигающий взгляд. «Ты иной крови, но принял наследие, принял силу рода». «Украл!» — не смог промолчать маг гоблинов, но тут же стушевался, когда принц посмотрел на него. «Докажи это, отщепенец!» Похоже, принц прекрасно знал, кто перед ним, но факт бегства этой ветви семьи в СГШ его не беспокоил. «Докажи, и получишь то, чего так жаждешь. Дочь. Снежинка достанется лучшему». Я скрипнул зубами. «Проклятая нежить! Хотя злиться тут бесполезно. Как я понял, мертвый маг, по сути, выполняет последнюю волю Михаила. Сохранить род вообще и Снегурочку в частности. Никакой личности погибшего Острожева в нем нет. Иначе он элементарно поинтересовался бы у Инги, чего хочет она. Ну а без крови нежить не может. Вот и устроила шоу в силу своего разумения. С другой стороны, играть по его правилам — единственный способ остаться в живых. Выполняя заложенную программу, принц не тронет лишь группу победителя. Если я откажусь драться, автоматически попаду в разряд мишеней. Но я и сам согласен решить все здесь и сейчас. Дуэль — дело нехитрое, а у меня есть чем удивить даже волхва. Я пришел к этим выводам, перебрав сотни вариантов, учитывая как информацию, полученную от самого принца, так и теорию профессора. А вот бывший Острожев, похоже, не особо понимал, что происходит, но к идее дуэли отнесся с энтузиазмом. Ну а как же? Появилась возможность решить все разом. Я двинулся в сторону бывшего загона для рабов. Среди шахт и платформ, где мы дрались, и до этого было маловато места для маневров. К тому же там все усеяно обломками строений и следами магических ударов. Рисковать нарваться на лужу переохлажденной воды или еще какую гадость не хотел ни он, ни я. Вот только гоблинский наемник, выйдя на площадку, вдруг начал что-то искать на груди, а затем рванул было назад, но, наткнувшись на взгляд принца, остановился. Явно потерял что-то, вот только почему спохватился именно сейчас, вопрос был интересный. Я сделал себе пометку потом глянуть на место, где в первый раз достал его хлыстом. Судя по следу на спине и разорванной одежде, именно тогда данная вещица и слетела, потому как цепочку тоже перерубила. А в том, что победа будет за мной, я даже не сомневался. Сигнала к началу боя никто не давал. Просто мы замерли друг напротив друга, напряженно вглядываясь и стараясь уловить движение противника. Конечно, у меня было значительное преимущество, но играть по правилам я не собирался. Хватит. Моя цель была увести отсюда девушек, а не мериться честью с человеком, не постеснявшимся угрожать собственной родне. И стоило засечь легкие движения пальцев, начинающих формирование техники, я вскинул руки, и в бывшего Острожева полетели две иглы из металлизированного льда. Надо отдать ему должное, среагировал тот мгновенно, но совершенно предсказуемо. Основа классической школы — стационарный щит, мощный, фактически непробиваемый и совершенно бесполезный, ибо целился я не в противника, а в землю по обеим сторонам от него. И стоило воткнуться последней игле, как тело волхва льда пронзил сильнейший заряд электричества. Не зря я готовил свой ход все то время, пока он пытался отправить меня на небеса своими атаками. Они не прошли даром. Под доспехами изо льда у меня скрывалось пяток ранений разной тяжести, замороженных до поры. Я же делал ставку на один удар. Победить мага старшего ранга можно было только так. И вот момент настал. Шок от удара был краткосрочным, но этого хватило. Щит рассеялся, и я одну за другой вогнал четыре иглы прямо в голову мага. Этой же техникой я не так давно завалил танцора, поэтому решил подстраховаться, и не зря. Только третья полноценно прошла истощившийся аурный щит и пробила череп. Последняя же расколола его, разбросав содержимое по округе. Победа далась мне легко, но расслабляться я не спешил. Именно сейчас был самый опасный момент. Решалось, отпустит нас принц, или же мы все останемся здесь. Я старался не пропустить ни одного движения нежити, готовясь выбросить остальные заряды в того из них, кто первым атакует. Но на удивление, ни дохлый маг, ни танцор не спешили кидаться в атаку. Более того, мне на секунду показалось, что в глазах первого мелькнула усмешка. Может, показалось... Но через секунду тот махнул рукой, подзывая свою зверушку, и направил кресло к выходу с базы. Радоваться я не спешил, но агрессии нежить так и не проявила. Лишь принц, проходя мимо меня, притормозил на секунду и тихо прошелестел. «Уходите из Африки. Это наша земля. Повелитель пробуждается, а мой долг исполнен». «Теперь мы враги!» Я, конечно, мог сказать, что и до этого с ним не братался, но только идиот будет дергать тигра за хвост. Так что лишь кивнул, показывая, что понял. И лишь когда жуткие фигуры скрылись в полумраке тропического леса, почувствовал, как устал за этот длинный и безумный день. Доспехи, в которых еще полчаса назад скакал окигорный козел, показались неподъемными, и я их скинул. Тут же заболели потревоженные раны. То есть я чувствовал все, что угодно, только не вкус победы. И лишь когда в меня врезались две вредные, но любимые девушки, тормоша и заливая слезами, до меня дошло. Мы сделали это. Фактически невозможное, абсолютно нереальное, буквально в одиночку. Подвиг? Бред. Скорее, безумие, просто удачно закончившееся. «Я знала, что ты придешь!» Вот и последняя потеря нашлась. На крыше контейнеров, служивших гоблинам складами и карцером, стояла Яна, подпрыгивая и размахивая руками. Мелькнул было вопрос, как она туда забралась, но я тут же вспомнил, что девица — воздушник, а тем, даже самым слабым, взлететь не проблема. Вот эта коза и нашла себе место, абсолютно не понимая, что тому же танцору добраться до нее трудности бы не составило. А принцу и того не нужно. Увернуться от его удара дурында вряд ли успела бы. Но ругаться не хотелось. Так что я просто махнул рукой, подзывая растопчину. Мои красавицы не спешили возмущаться. А я сегодня понял, что и эта девица сумела змеей просочиться в душу. Как там будет на родине, не скажу, но здесь и сейчас она была нужна. И, видимо, это оказалось взаимно, ибо Яна взвизгнула и прыгнула прямо к нам. Попыталась, потому как ее прямо в воздухе перечеркнула очередь, выпущенная одним из шагоходов. Уж не знаю, целился он специально или просто в агонии нажал на гашетку и попал случайно, но больше выстрелов не последовало, а тело девушки, буквально перерезанное пополам, рухнуло на землю. Вместе с моим сердцем. Я не помню, как оказался возле нее. Яна еще была жива, но явно ненадолго. Кровь толчками выплескивалась изо рта растопченной, и становилось понятно, что унести ее из аномальной зоны не получится. Все, что я мог, взять ее за руку и смотреть, как стекленеют глаза, в которых застыло неверие. Все пройти и погибнуть в шаге от дома. Подобного издевательства не заслужил никто. И меньше всего молодая и глупая девчонка. Я на полную запустил эмпатию, принимая ее боль и стараясь утешить как мог. Пусть это отдавало лицемерием, обещать, что все будет в порядке, но что еще сделать, я просто не знал. Ровно до того момента, пока твердая рука не отшвырнула меня от умирающей девушки. Все-таки тигра была значительно сильнее большинства не только людей, но и гномов со зверолюдами, так что неудивительно, что Снегурочка попросила ее освободить место. Сама же Инга, под моим удивленным взглядом, рухнула рядом с растопченной на колени, сунула ей что-то в пальцы, сжала и быстро зашептала чего-то на ухо. Я хоть и отлетел недалеко, но разобрал лишь, куда денется, свадьба и устроим ему. Яна улыбнулась и умерла.